поэт и царь. Потусторонним залом царей, а непреклонный мраморный сей, столь величавый в золоте барм, пушкинской славы жалкий жандарм, автора хайл, рукопись стриг, польского края зверский мясник, зорче вглядися, не забывай, певца-убийца, царь Николай Первый.